тем тоньше различается выражение глаз. Уже в конце первого месяца жизни маленький гамадрильчик различает выражение физиономии своей мамаши, а если воспитывается людьми, то людей. Младенец человека, как и обезьяныш, реагирует на физиономию уже с конца первого месяца жизни, пытается общаться и с куклами, если их физиономии достаточно напоминают человеческие. Нормальный малыш 4 месяцев ответит улыбкой на улыбку или доброе выражение и заплачет, если посмотреть на него строго. Это, конечно, чисто инстинктивная реакция. По моим наблюдениям, младенцу нравится движение рта, он пытается им подражать, и не нравится движение бровей и век. Если вы стояли у клетки макаки или шимпанзе, и эти особы пытались вас напугать, вы поймете, в чем дело. Судя по всему, мимика, особенно глазная, играла в первобытном общении выдающуюся роль. В нашем общении она оттеснена речью, смещена на безотчетный уровень, но все же громадное богатство сохраняется. Мимическое общение и тренировка идут всю жизнь, и уже трудно разобрать, что здесь врождено и инстинктивно, а что результат усвоения социальной передачи. Нет. Никакими словами, конечно, невозможно передать содержание игры взглядов. Инстинктивно ли это? Когда мы разговариваем с кем-то в присутствии совершенно постороннего лица, то в моменты особенно эмоциональные, например, при смехе, бросаем взгляды в сторону этого присутствующего, словно приглашая его разделить наши чувства или проверяя, разделяет ли он их. А тот, поймав такой взгляд, обычно делает взглядом же ответный знак участия, какую-то неопределенную мину, мол, вижу и, в общем, одобряю, хоть и не знаю что. Вот вы случайно встретились с глазами сидящего напротив, задержались чуть дольше обычного, и уже пошло на принцип, уже гляделки. А вот возьму и не отведу, а вот посмотрим, кто кого. Посмотрим. Да, настоящий маленький психологический поединок, до крайности глупый, но исполненный тайного смысла. При победе пустяковенькое, но торжество. Не зря опытные тренеры учат боксеров. Смотри сопернику прямо в глаза уже при рукопожатии. В бою не отводи глаз. Смотреть друг на друга — это уже значит общаться и устанавливать отношения. Взгляд дает богатейшую пищу для непроизвольных прогнозов, содержит массу скрыто подразумеваемого. В момент встречи глаз возникает напряженная игра взаимных ожиданий. Начинается лихорадочный отсчет времени на чашу весов, начинают быстро падать эмоции свои и партнера. Что-то произойдет, чем-то это кончится. Дальнейшие размышления о безотчетном общении. Маразм принципов и закон наглости. «Не люблю людей уверенных», — признался мне однажды человек математического ума, сильно чудаковатый, о котором решительно никогда невозможно сказать, уверен он или нет. Почему? Интегративно-транзитивная функция, не ручаясь за точность передачи этого математического ругательства, парадоксальный минимакс. По достижении предела импонирования минимизируется, трансформируясь в максимум антипатии. Ты хочешь сказать, что самоуверенный нахал давит на твою психику? Не совсем. Я принимаю локальную уверенность, но отрицаю глобальную. У меня возникает маразм принципов. Теперь понимаю. Ты просто самец с неустойчивым положением в иерархии стада. Последовала беседа о животной социологии, об этих иерархиях, о рангах, о чинопочитании, которое у всех, и у сверчков, и у коз, и у обезьян, и, может быть, даже у амеб. О великом законе наглости, гласящем, среди наглейших побеждает сильнейший, а среди сильнейших — наглейший, а также о том, что самый нахальный альфа теряет, попадая в чужое стадо или на чужую территорию, и самый последний омега становится альфой в своем гнезде. О том, что коровы из одного стада, едва их разделят в хлеву на две группы, начинают вести себя как представители двух враждующих политических партий, мы и они. о женских гормонах, которые почему-то понижают ранг курицы в куриной группе.